другой жанр. Среди иллюзий, питавших нередко негодной искусственной пищи литературу 60-х, была одна наиболее добросовестная, наиболее явно подтверждаемая реальностью и наиболее горько ею же опровергнутая. В знаменательном 1956 году Илья Эренбург, открывая в литературной газете еще неизвестного публике Слуцкого, заключил с надеждой, больше похожей на уверенность: «Хорошо, что пришло время стихов». Три последних слова, как девиз, были подхвачены первым сборником «День поэзии», этой ошеломившей новинкой, представившей широкому читателю столько и, главное, таких поэтов, о которых он не подозревал. Но, конечно, символами небывало раскрепощенного времени стали поэтические вечера в Политехническом, а затем и чаша Лужников, склейн, наполнявшаяся многими тысячами читателей стихов ради тех же Ахмадулина и Вознесенского, Евтушенко, Акуджавы, Рождественского. Вот тут стоит переспросить себя самого. Читатели, не всем и не сразу стало понятно, что расширение круга читателей поэзии оказалось и не могло не оказаться мнимым, что расширялся разве лишь круг слушателей, что вовсе не обязательно слушатель, а еще вероятнее зритель, с бою бравший билет на это гладиаторское аресталище, был способен остаться один на один с книгой хотя бы того же Андрея Вознесенского, не говоря о книге Анны Ахматовой. Что, наконец, дико было бы думать, что и она, Ахматова, представитель другого жанра, собрала бы на свой вечер полный стадион. Хотя, как знать, быть может, одно из последствий времени стихов – то, что слушатели стали таки и читателями стихов, хотя бы тоже на время. Точнее сказать, они поверили, что читать стихи так же просто, как слушать, в том числе и Ахматову просто. И если б мы дождались чуда, особенно чуда воскрешения мертвых по безумному замыслу известного Николая Федорова, то и ее пришло бы послушать не менее 100 лужниковских тысяч, потому что ахматовская поэзия оказалась причислена к моде, лишь стоило Анне Андреевне умереть, стала деталью престижа. Будем справедливы и благодарны. Время стихов свершило неоценимое. Оно пробудило к жизни яркие, а подчас и художественно весомые имена. Оно возвратило нам ряд имен, вытравленных из истории словесности. Оно дало всплеск живейшего интереса к поэзии, так что нельзя не понять ностальгии по тому времени. Со стороны ли поэтов шестидесятников или шестидесятников читателей? Но время стихов дало и несколько искаженное представление о поэзии и поэтах. Читатели, по счастью, не все, привыкли думать, будто смелая благородная мысль, будучи зарифмована, тем самым уже становится поэзией. А броский эффектный образ, способный встряхнуть и шокировать, может вполне возместить глубину мысли и истинность чувства. Поэты же, понятно, тоже не все – вдруг утратили свое племенное преимущество, свое первородство, выгодно отличающее их от племени артистов. независимость от непосредственной реакции публики, надежду, вовсе не столь смешную, как ее долго изображали, что оставшиеся сиюминутно непонятными, они могут быть поняты через, да хоть через сотню лет. Все это не повредило, возможно, одному Окуджаве, что само по себе замечательно, ведь именно он пел свои стихи, пел под гитару, то есть ему-то было бы свойственнее многих заболеть жаждой успеха чисто актерского. Но от этого пострадал, так и не опомнившись до конца, Евтушенко. Этим же расчетливо воспользовался, наладив конвейер, Андрей Вознесенский. «Выкрутасы, кощунство!» — высказалась Ахматова. Последний упрек касался поэмы «Оза». Как видно, истинную христианку оскорбила небрежная фамильярность в обращении со словами молитвы. То, что «Аве Мария» превращено в «Аве Оза». Величание Богородицы стало любовным признанием женщине. Права ли Ахматова? Не уверен. Людям свойственно боготворить любимых, а поэтам свойственны и не такие дерзости. Но что бы сказала Анна Андреевна о том, что позволил себе Вознесенский после, войдя во вкус эпатажа? «Годовалая волкодавка разрешается на снегу, пахнет псиной и новым заветом, из икон, как из будок, лаяли, кобели, кобели, кобели. Аф, аф, Мадонна, аллилуйя, да синят щенята твои!» Или «Христос, доволен ли судьбою? Христос, с гвоздями перебои!» Или «Зачем вас распяли, дядя, чтоб в прятки водить дитя? Люблю сквозь ладонь подглядывать в дырочку от гвоздя». И еще «Чайка — это плавки Бога». Аве, уже превращенная в собачий лай. Мученик Иисус, горюющий о нехватке гвоздей, с помощью которых его распинают. Бог, прячущий в плавке, что... Туда нечего прятать, кроме детородного органа. Кощунство? Опять-таки нет. Кощунствуют верующие, как кощунствовал, не веря и веря, Есенин. Здесь всего лишь все та же эстетика другого жанра, эстрады, попсы. Необходимость вдарить, шарахнуть по читателю, слушателю, зрителю чем-то таким, что заставит его заорать и забить в ладоши и выбить из него сомнения в том, поэзия ли перед ним, либо что-то совсем другое. Молодой Вознесенский был беззастенчив, как завзятый эстрадник, не стесняющийся перенимать чужие остроты. В той же поэме «Оза» можно было прочесть: «Лишь одно на земле постоянно, словно свет звезды, что ушла, продолжающееся сиянье, называли его душа. Разве плохо? Да, почти хорошо для тех, кто не читал Марины Цветаевой. Паром в дыру шла пресловутая ересь вздорная, именуемая душа. А это... О, вопли женщины седой, любимый мой!» Опять же расчет на тех, кто не помнил Цветаевского. «О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала?»